И поэтому, исходя из этого, мы понимаем, что тот человек, который опирается на эти листовки в интернете, что это харам, харам, харам, и если нет этому довода, тогда этот человек поклоняется тому, кто забил этот форум или эту листовку в интернете. Как мы видим, это из слов Аллаха субхана ва тааля и из понимания ученых. Фазиль ая фига викру ахади афради таухида. Таухиде. В этом аяте мы видим о том, что здесь говорится об одном из видов таухида. Ахаду афрадиль ибада. Один из видов поклонения. Вахуа таа. А это подчинение. Васаяти радуха фибабин мустакиль. И придет, то есть, а подчинение отдельный раздел. Иншаллах маабаяни маташтамилю алейхи миналь маани. Даже поэтому передается от салифов у имама Ахмада, спрашивали о некоторых вопросах, о которых мы сейчас среди вас спокойно говорим харам. И он боялся говорить, что это вещь харам. Ля ухиббу залик, мне это не нравится. Имам Малик говорил, ля ухиббу залик, мне это не нравится. Имам Ахмад про какую-то вещь харам, из-за того, что 100% явного, четкого, как солнца, довода не было, говорил, акрагу залик, мне это неприятно. То есть так говорили про какие-то вещи харам. Шейх Утаймина так часто считает, что «Валлахи ля аджра ван якуля аннаху харам». Я не набираю смелости назвать его харамом. Даже иногда думаю, что «Паузубильда». Что это шейх говорит? Нет, в этом урок. Смотрите, как ученые баракулуфикум подходят к этому вопросу. А не так, как мы к этому вопросу. Нам только волю дай. Брат, мы все харамом сделаем. Насаллаха аляфа валяфи. Даже воздухом потом дышать нам не позволят. Скажут, воздух тоже харам. Почему? Потому что в нем загрязнение. А когда человек им дышит, у него получается рак легких. А Аллах субхана ва тааля сказал, валя тульку биадикум ля тахлюка. Не бросайте себя своими руками в погибель. И поэтому тот человек, который дышит сегодня, живет в городе и дышит воздухом, самоубийца. И поэтому дышать воздухом харам. Скоро так будет говорить? А? В лес езжайте, скажет, да. А в лесу тоже что-нибудь есть? В лесу тоже что-нибудь найдут. Каулюхуна кахубилля, то есть, а нет, мы закончили вакауля, вакаулю, там сказал слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Ва минан наси ман яттахизу мин дуниллахи андадан, юхиббунахум кахубилля. То есть, есть среди людей такие, которые предают Аллаху равных или сотоварищей, и они любят их так, как любят Аллаха. Ва минан наси ман яттахизу мин дуниллахи андадан, юхиббунахум кахубилля. Всевышний Аллах говорит, из людей есть те, которые предают Аллаху равных и любят их так, как любят Аллаха. Азбат Аллаху джалля ва аля аннахум иттахазу мин дуниллахи андада. То есть, во-первых, Всевышний Аллах говорит об этих людях, то, что они предают Аллаху сотоварища. Я не ма Аллахи ау мин дунихи андада. То есть, либо вместе с Аллахом приобщают ему сотоварища, либо поклоняются кому-то помимо Аллаха. То есть, и не поклоняются Аллаху субхана ва тааля. Джаалюхум естахакуна шейм на лябадат. То есть они посвятили какие-то из видов поклонения этим объектам поклонения, считают, что эти объекты поклонения достойны этого поклонения. У вас ахубам бьянум юхиббунахум. И Всевышний Аллах описал их тем, что они любят их. Янин мушрикин, то есть мушрики юхиббунахум кахубиля. Мушрики любят эти объекты поклонения, подобно любви Аллах субхана ва тааля. Ва каулю гуна, то есть слова здесь кахубиля, подобно любви к Аллаху, муфсисируна минасалев, фаман бадум гуна аля кауляйн. То есть среди муфасиров было два мнения. Что значит юхиббунахум кахуббилля? Любят их, как любят Аллаха. Минху ман якуль. То есть одни говорили, юхиббунахум кахуббилля хия куллюха филлядина таххазу андада. То есть в этом аяте сказано только о мушриках. Яни юхиббуна андадахум, андадахум кахуббихим лилля. То есть эти мушрики любят этих идолов или этих сотоварищей, которые они предали, тех, кого они предали, Аллах субхана ва тааля сотоварищ, так же, как любят Аллаха. Вакаля ля харуна, юхиббунахум кахуббилля, яни юхиббунахум кахуббиль муминина лилля. Другие же сказали, что эти мушрики любят своих идолов или эти объекты поклонения так же, как верующие любят Аллаха. То есть верующие сильно Аллаха любят, эти мушрики также сильно любят этих идолов. Фалькав бимана мифа, сказали, что каф здесь подобно переводится. Кахаулихи сумма касаткулюбу мимбади талика фаека лхиджарати вашадду касу. Как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля, затем отвердели их сердца после этого, и они были подобны камню или же даже еще тверже. Каль хиджара подобно камню, каф гуна исм бимана мифтль. То есть каф здесь как переводится подобно. Лянна гуатафа алейхи исман ахан. Каля ау ашадду касва. Юхибунахум кахубилля, то есть любят их, как любят Аллаха, яни сау махаббата тилькаль алиха би махаббатилля, то есть их любовь к этим объектам поклонения была подобна любви к Аллаху субхану тааля. Фахум юхибуна хуббан азима, то есть они фахум юхибуна Аллаху хуббан азима, то есть они любят Аллаха субхану тааля великой любовью, валякинум юхибуна казалика тилькаль алиха хуббан азиман, однако они также любят эти объекты поклонения великой любовью. Угаза тасауху ширк, и вот это вот сравнение является чем? Ширком. Ат-тасвиту хазихи аллати джаалатхум мин ахли ан-нар. И вот это вот уподобление, или это сравнение, то, что они полюбили своих идолов подобно любви Аллаху, и стало причиной тому, что они стали из обитателей ада. Кама калю джалю аля фи сурати шуара, мухбира на кауля ахли ан-нар. Как Всевышний Аллах субхану тааля рассказал нам в суре Шуара о людях из обитателей ада. Таллахи ин кунна ля фи далалин мубин. Клянемся Аллахом, мы были в великом заблуждении. Изну сауикум би роббиль алямин. То есть в чем проявлялось их заблуждение? То, что мы сравнили вас, то есть идолов, с Господом миров. Маалюм, общеизвестно, аннаху ма сау тилька лялиха би роббиль алямина фил хальки вар разки ва фи муфрадат рубубия. Общеизвестно, что эти мушрики не уподобили свои божества Всевышнему Аллаху в чем? В создании, в том, что они дают средства пропитания или же каких-то единицах рубубия. Ва инна ма сау роббиль алямина фил махабба ва бада. Однако они сравнили свои божества с Аллахом субхану тааля в любви и в поклонении. Яни юхиббунахум махаббатан митля махаббатилля. То есть, файзан каулиллах заваджаль юхиббунахум кахаббилля. Отсюда следующие слова: Всевышний Аллах субхану тааля любит их подобно любви к Аллаху. А заваджун арджах мин ваджиль ахар. Аллази тагдиру кахуббил муминина ляху. Аллазина аману шадду хуббалилля. Это более первое правильное мнение. Это первое мнение, то, что, то есть, мнение о том, что мушрики любят свои божества подобно их любви к Аллаху. Ваджи стреляль миналь ая, то есть лицо довода из аята, умунасабат лильба без лахера. И соответствие этого аята этому разделу явны. Фианна ташрик фи махаббати мунафиль калиматиль таухид. То, что предание или любить кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха Спанталя, той любовью, которой достоин Всевышнего Аллаха Спанталя, является тем, что противоречит таухиду. Мунафин ли таухиди минаслихи, противоречит основу таухиду. Баль хакам Аллаху алейхим бианнам иттахзу андада мин дуниля. И Всевышний Аллах субхану тааля о них сказал, то, что они взяли себе сотоварищи, помимо Аллаха субхану тааля, увасафам бианнахум иттахазу андадан филь махабба, описал их тем, что они взяли кого-то себе, то есть взяли сотоварища Аллаха субхану тааля в любви, махаббат филь мухаррика, а любовь, баракулуфикум, это является то, что заставляет что-то делать человека, вахия табасу аля тусаруфат, то есть любовь человека к чему-то побуждает его совершать что-то. Пайдан гуна фиги дикру ли махабба. То есть отсюда мы видим, что здесь говорится о любви. Махаббату нау мин анваль ибада. Любовь является одним из видов поклонения. Валямма лям юфриду Аллах азза ва джаль бихазиль ибада сару муттахизина андада. И из-за того, что они эту любовь, то есть которую любовь ибада, любовь поклонения, не посвятили одному Всевышнему Аллаху субхану тааля, а посвятили ее кому-либо, кроме Аллаха, этим самым не предали ему сотоварища. Ва газа маана таухид. Это и есть смысл таухида. Ва маана шахадати ан ля иляха илляллах. И смысл свидетельства о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха субхану ва тааля. Иншалла почитаем намаз и продолжим. Бисмилля. Алхамдулиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях ва аля алихи ва асхабихи ва саллям. Шейх говорит: ثم قال رحمه الله تعالى وفي صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. То есть посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: будет неприкосновенным имущество и жизнь того, кто сказал: нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и отрекется от поклонения всему, кроме Аллаха, и затем он будет держать ответ перед Аллахом, всемогущим и велик. Фигазаль хадиф баян ат-таухид ва шахадати ан ля илях лаллах. В этом хадисе толкование таухида и свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха субхана ва тааля. Залька анна саммата фаркан байна каули ля иляха илля ллах ва байна таухид. так как существует разница между словом «ля илях лала» и «таухидом», «ва шахадати ан ля илях лала» и свидетельством о том, что нет никого достойного, кроме Аллаха. «Фат таухид ва шахада арфау дараджат, ва мухтальфан муджарадил кауль». Что касается таухида и свидетельства, то они выше, чем просто слово «ля илях лала». То есть просто, чем человек скажет «ля илях лала», если он свидетельствует, это выше. В этом хадисе есть указание на нечто, на указание на то, что есть нечто больше, чем просто сказать «Ля илляха лала». Тот, кто скажет «нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха», и отрекется от поклонения кому-либо, кроме Аллаха. «Фаякуну альвау таатиф, ваякуну маабадаху гайру макабля». То есть, Пророк Саласам сказал, манкаля ля иляхла ва кафара. То есть это называется харфуат, соединительный союз. И то, что после соединительного союза, это не то, что до соединительного союза. Ляналь асль филь атф мугайера. Так как основа в арабском языке, что соединительный союз разделяет два слова или два предложения, и первое это, или первое не соответствует. Или второе не соответствует первому. Либо в сущности, либо в качестве. Либо в сущности, либо в качестве. «Ваякуну кафара бимайорбаду миндуни ля гази зияда ля муджардил каули». Мы понимаем из слов «и отрекется от поклонения кому-либо, кроме Аллаха». Здесь указание на больше, чем просто сказать «ля илях ла». «Ваякуну каулю ля илях ла мау каули кафара бимайорбаду миндуни ля я не табарра мимайорбаду миндуни ля». То есть, тот, кто скажет «ля илях ла ла». И дальше «Вакафара» отрекется от поклонения, в этом указании «барагуфик» на «табарру». То есть на «бара», а это то, что... То есть человек, который говорит «ля иляхла», «вакафара», каким образом он отрекается? А это то, что он объявляет свою непричастность к тому, чему поклоняется, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. «Аль-каулю тани» – второе мнение по этому вопросу. Гуна альвау гуна тляйса атифа атфаль мугайра. То, что соединительная частица вау, это не соединительная частица, которая указывает на то, что после него отличается от того, что до нее. Однако у нас бывает такой соединительный союз, который указывает на тафсир, то есть то, что после вау является тафсиром того, что перед вау. То есть то, что после соединения частицы, это часть того, что пришло до него. Тот, кто является врагом Аллаха и ангелов, и посланников, и Джибриля. То есть, видите, Джибриль добавлен к посланникам, но Джибриль, он же один из посланников, и Микаль также. Джибриль ва Микаль бадуль маляйка. Джибриль и Микаль являются из ангелов. Фаатафахум ва хасаум битвикр. И они, то есть, добавлены, или пришли после соединительного союза, после слова маляйка. Ва азару исма Джибриль ва Микаль, Всевышний Аллах Субханаталя сказал или назвал имена Джибриль и Микаль, либо Яня Хамид Хавани Смайн, для того, чтобы указать на важность этих двух имен, Вахамид и Малякайн, и на важность этих двух ангелов. Лянна уляйка лягут лягун калямун фи Джибриль и Микаль, так как иудеи плохо отзываются о этих двух ангелах. Как и в наше время, подобие иудеям кто? Шиа. Они также поносят, как иудеи поносят ангелов. Иншаллах, я вам принесу как-нибудь, вы мне напомните тоже сходство, удивитесь, то есть до чего, то есть один из шейхов наших, Хафизаллаху Тааля, написал сходство между иудеями и шиитами. Вообще в шоке будете, когда я прочитаю сходство между иудеями и шиитами. Напомните мне просто об этом, иншаллах. Аль-максудан якун аль-атф гуна атфун хас бад аль-ам ау атфут тафсир. То есть шейх говорит, что из второго мнения следует, что соединение частиц, соединительная частица вау в этом предложении, это то, что называется в арабском языке «атфун хас бадалям», то есть приведение конкретного после того, как было сказано об общем, или же «атфут тафсир», то есть соединительный союз, который указывает на тафсир, то есть то, что после вау является тафсиром того, что до него. Так как то, что после Соединенного Союза, оно является частью того, что было до него. Ваза тафсиру ля каули ля иляхла. Это и есть тафсиром слова ля иляхла. Пайкуну идан ля иляхла ла ля газра кауль аттани мутадамина лиль куфр бимайобаду мин дуни ля. Исходя из второго мнения, мы понимаем, что свидетельство ля иляхла ла содержит в себе что? Отречение от того, чему поклоняется кому-либо, кроме Аллаха субхана таля. Ваза азаху ля зиза карту ля кафимана бара. Это то, о чем я тебе сказал, или то, о чем я тебе рассказывал, когда объяснял смысл отречения. Это же лишь смысл непричастности. Бара. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Аталию, «Фиман аль-бара фиайти зухров, инна не барау мима табудун». Я не причастен к тому, чему поклоняется, «Илля ляви фатара», не кроме того, кому, кто меня создал. «Хульна аль-бара», мы сказали, что непричастность татадамману содержит в себе аль-бугд, ненависть, валь-куфр. Непричастность или же баракулуфикум отречение бимайобаду миндунильда уальмуада и вражда алькуфр бимайобаду миндунильда отречение от того, чем поклоняется, чему поклоняется кроме Аллаха уаза тафсир аз-захир ли калимати таухид, это является явным толкованием слова единобожия. Каля алейхи салату вассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям, ман каля ля иляхла ва кафара бимайобаду миндунильда, тот, кто скажет ля иляхла, нет никого достойного поклонения кроме Аллаха, и отрекется от поклонения кому-либо кроме Аллаха. Газа тафсир, вагаза ваджу тани. Это является тафсиром и вторым лицом вагу азгар. И это более правильно, валь ансаб, и более подходит лисияк шейх рахимаху таля, то есть этому разделу. Бальгу аль-лази тавафак ма каблиху мин аль-адилля. Это то, что соответствует тому, что было приведено из довода. Каля хару мамалюху вадаму. То есть будет запретным его кровь и имущество. Вахисабуху аль-Аллах. А расчет с него будет требовать Аллах субханаху ва тааля. Таликан наусара муслим. И это почему? Потому что он превращается в мусульманина. Манкаля ля иляхлала, тот, кто скажет ля иляхлала, вакафара бимайобаду миндунилля, и отрекется от поклонения кому-либо, кроме Аллаха. Сара муслим, он превращается в мусульманин. Аль муслим ля яхилю дамуху илля бихдат таляс, валя яхилю малю. Кровь мусульманина является запретной, кроме как в трех случаях, то есть как это пришло в хадисе. И также запретным является и имущество. Валихаза каляхуна харума малюху вадаму. И поэтому он сказал, является неприкосновенным имущество и кровь. Потом очень важный момент, когда мы говорим о имуществе, когда мы говорим о крови, точно так же, как пришел в хадисе «Ля яхиллю даму мрин муслимин илля бихдат талас», является запретным или неприкосновенным имуществом мусульманина и его кровь, кроме как в трех случаях. Это не значит баракаллаху фикум, и также в отношении кафира, что каждый теперь занимается беспределом и проливает кровь людей и забирает имущество. Нет у нас в исламе баракаллаху фикум. Каждый, то есть или каждому дано свое место, каждый ответственен за что-то. И не имеет права тот, кто не является, или каждый выполняет определенную функцию. И если ты не являешься тем в исламе, то есть какое-то дело в исламе, его должен совершать определенный человек, и ты не являешься этим человеком, тебе не просто дозволено, тебе запрещено и является грехом совершать это. Пример. Мы встали на молитву. Магриб, или Иша. Имам впереди сказал «Аллаху Акбар» и начал молиться. Что вы скажете о том человеке, который стоит за имамом и думает? Я стою за имамом. А сегодня шейх книгу Альбани, шейха прочитал, книгу шейха Альбани, о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям Магриб, когда читал, читал вслух. А что вот имам читает вслух, а почему бы мне не прочитать? И имам читает фатиху, и он вместе с имамом громко начинает читать фатиху. Имам говорит, альхамдуллай, рубил алямин, а он уже на словах, например, что и я, канабу, и два голоса, представляете? Какова реакция будет, то есть вас, если вы будете в этом джамате смолящемся, то есть какова будет ваша реакция? А? Какова будет ваша реакция? Если кто-то из вас не выйдет из молитвы, извините меня, и по голове этому человеку не даст, как минимум после молитвы ему точно достанется. Так или не так? Почему? Он что-то плохое сделал? Он же фатиху читал. Он же пророку, саллаллаху алейхи вассалям, следовал. Мы говорим, нет, брат. Фатиху читать громко, да, это есть. Но это чье дело? Чья функция? Чья обязанность? Имама. Но далеко не твоя. И поэтому, если ты за имамом, ты этого не выполняешь. Да, читать фатиху вслух, это из ислама. во время Магриба, Иша, но это функция кого? Имама. Или если ты сам один стоишь. Другой пример. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Манра аминку мункара фалюгайиргу бияди». И видим, некий человек, услышав этот хадис, стоит на улице и видит брата, который вышел с детьми погулять. И ребенок этого брата что-то плохо сделал. И он схватил этого ребенка и давай его бить, шлепать и так далее. Какова реакция отца будет? Если у отца здоровье больше, чем у этого брата. Этому брату достанется так же, как ребенку от этого брата. Так или не так? Так как? Подождите. У нас же в исламе баракаллаху фикум, если отец видит, то есть ребенок что-то делает, он же должен исправлять этот мункар. Если ребенок словам не понимает, даже может быть силу применить для того, чтобы исправить этот мункар и так далее и тому подобное. Мы говорим, да, это из ислама, это важно, это правильно, но это не твое дело. Это дело отца этого ребенка. Понимаете? Точно так же Всевышний Аллах Субхана Таля сказал о женщинах, которые не подчиняются своим мужьям, «Фаизугунна». То есть ругайте их, или имеется в виду обращайтесь, объясняйте им словами. «Вахджуругунна фильмададжи», оставляйте их в постели. «Вадрибугунна» и бейте их. И ты слышишь, допустим, некий брат, твой сосед, по двору, двор у вас, и говорит своей жене, сделай так. И жена его не выполняет. И этот брат, ты видишь, ругает жену, но она его не понимает. Потом ты узнаешь, что брат оставил ее в ложе, но она все равно не справляется. Ну, ты скажешь, брат, да, ты две выполнил, осталось третья, вот дрибугунна. Брата отталкиваешь, берешь его жену и начинаешь ей по голове. Выполняешь ты приказ Аллаха или нет? Аллах же приказал те женщины, к которым обратились, словами не поняла, оставили в ложах, не поняла, ее бить. Но мы говорим, да, это из ислама, брат, но это не твоя функция. Это функция кого? Ее мужа. И поэтому, если они поссорились, ты не имеешь права прийти и сказать, ты разведена. Потому что ты не ее муж. Так или не так? Ты три раза, ты разведена. Все, все, братан. Все нормально, она не твоя жена. Все, отдыхай. Тебе такая плохая женщина не нужна. Мы скажем, прекрасно, брат, но это не твоя функция. Это функция кого? Ее мужа. И поэтому вы слышали про человека, у которого было 4 жены, и он с 5 женами развелся? Слышали, как один человек за один раз с 5 женами развелся? Один человек, у него было 4 жены, но он умудрился с 5 развестись. Однажды разозлился на свою супругу и сказал, ты разведена. И все там рядом были. Вторая говорит, не надо так горячиться, ты тоже разведена. Третья говорит, с ума сошел, Шоль, ты тоже разведена. И четвертая говорит, сейчас мне тоже останется, и ты тоже разведена. И рядом соседка стояла и говорит, ну, у тебя вообще голова поехала. И ты тоже разведена, если твой муж не против. Муж сказал, нет, нет, я не против. Вот. И поэтому, то есть люди, мы говорим, что баракаллаху фикум, когда мы говорим о крови, то есть вернемся к теме, то есть в хадисе пришло, неприкосновенным является имущество и жизнь того, кто сказал, нет свидетельств, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Значит, мы отсюда понимаем, что тот, кто это не свидетельствует, его кровь и имущество, то есть можно проливать его кровь и можно забирать у него имущество. Мы говорим, баракаллаху фикум, это выполняется тот делает, в чьих руках, тот, кому дозволено это в исламе делать. Ни тебе, ни мне. Это на уровне правительства делается. Это делается на уровне правительства. Это выполняет только правитель. А потом, баракаллаху фикум, у нас есть другие контексты. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, допустим, жил. И жили иудеи. Они свидетельствовали о том, что ля иляха ля. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проливал их кровь. Забирал их имущество. Христиане жили, баракаллаху фикум, в халифате, который называли Дими. Они разве свидетельствуют о том, что ля иляха ля? Нет. Проливали их кровь? Нет. Забирали у них имущество? Нет. Значит, оно не так, братья, просто. Прочитал один хадис, и соседа обворовал, соседку изнасиловал, она твоя рабыня, ты ее на день в рабыне взял. Здесь другого соседа убил только от того, что они же никто не свидетельствует о том, что да и да. Вы, баракулуфикум, не столько себе вредите, сколько исламу вредите. То есть этим людям мы обращаемся. И знайте, что баракулуфикум, тот человек, который стал причиной заблуждения других людей, а из-за вас, эти люди неверующие, потом сторонятся религии ислам. Считая, что религия ислам это религия крови, жестокости и тому подобное. Как мне сказал один брат, недавно рассказывал, мусульманин здесь, Египте. Я, говорит, недавно разговаривал с одним мусульманином, и он мне говорит, у кафиров можно воровать и грабить их, и убивать. Наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям воровал. Представьте, вот так говорит. Наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям воровал и грабил. Этот брат рассказывает, я ему говорю, ты, он его очень плохим словом назвал. Мне, говорит, кафиры из-за уважения ко мне и к моей религии никогда не говорили, что мой пророк вор. А ты, говорит, говоришь про своего пророка и про моего пророка, что он вор. И говорит, чуть не убил я его, говорит, там на месте. Представляете, да? Насаллаха, аль-афа, валь-афия. Баракулуфикум. Поэтому очень важно, что в подобных контекстах мы должны знать, что каждый выполняет то, чем его обязал Всевышний Аллах Субхану Тааля. И если тот или иной приказ, и ты не являешься тем, чьей функцией является, то есть тот или иной приказ, тебе не просто не надо его выполнять, тебе не дозволено его выполнять. Тебе не дозволено его выполнять. Баракаллаху фикум. Дальше шейх говорит, каля, ва идан язгару мин хази тарджама, وما فيه من الآيات والحديث أن تفسير توحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله يحتاج منك إلى مزيد عناية والنظر وتأمل وتأني حتى تفهمه بحجته وببيان وجه الحجة في ذلك. Отсюда следует, или становится ясным, то, что в этих аятах, то есть которые приведены в этом разделе, и хадисах, тафсир таухиду и тафсир свидетельству ля илях лалла. И это требует от тебя, то есть побольше внимания, и требует от тебя, чтобы ты задумался и не торопился, то есть размышлял над этими аятами, над этими хадисами, чтобы понять таухид, и что значит шахада таухид на основе довода, и чтобы понять лицо этого довода. وَبَعْدَ ذَلِكَ قَالِ شَيْخ وَشَرْهُ هَذِهِ التَّرْجَمَ مَبَعْدَهَ مِنَ الْأَبْوَابِ. И толкованием этой главы являются следующие главы. فَالْكِتَابْ كُلُّهُ وَتَفْسِرُ لِلْتَوْحِيدِ. Вся книга является толкованием таухида. وَتَفْسِرْ لِكَلِمَةِ لَا إِلَهِ لَلَا. И тафсиром слова «Ля Илях Лала». وَبَيَانُ مَا يُنَافِ أَصْلِ التَّوْحِيدِ وَبَيَانُ مَا يُنَافِ كَمَالِ التَّوْحِيدِ. Также в этой книге рассказывается о том, что противоречит основу единобожию и то, что противоречит его полноте. وَبَيَانِ شِرْكِ الْأَكْبَرِ وَشِرْكِ الْخَفِي وَشِرْكِ الْأَلْفَاظِ. И в этой книге рассказывается о большом ширке, о скрытом ширке и ширке на словах. وَبَيَانُ بَعْدِ مُسْتَلْزَمَاتِ التَّوْحِيدِ. И рассказано о том, что требует от тебя таухид. تَوْحِيدُ الْعِبَادَ مِنْ إِقْرَارِ لِلَّهِ بِالْأَسْمَاءِ وَصِفَاتِ. То есть таухиду либада, таухид улюхия требует от тебя подтверждения имен Аллаха Субхану Тааля и его атрибутов. وَبَيَانِ مَا يَتَضَمَّنُ تَوْحِيدُ الْعِبَادَ. И в этой книге рассказывается о том, что содержит в себе таухиду либада, а это икрар лилляхи джалля ва аля бирубубия. А это подтверждение или убеждение в том, что Аллах Субхану Тааля является Господом. Хаза ва амалю мин аль-ихва. Так, следующий баб, или же баракаллаху фикум, будем читать масаилю аль-баб. Шейх Утаймин рахимахуллаху тааля говорит о масаилю аль-баб. Масаилю аль-баб. Первая масаля. Первый масаля баракулуфикум. Фихи акбару масалю ва ахамму хахия тафсиру таухид. Первый масаля баракулуфикум. Шейх Мухаммад говорит. Самая важная масаля, то есть самая большая, самый важный, самый большой вопрос, а это тафсир таухида и ва тафсиру шахадати и тафсир свидетельства у Абу Я Баяну Хаби Умурин Вадах и толкование свидетельства и таухида. Шейх Утаймин говорит, тафсиру таухид аннаху ля будда фи имна мрай. То есть тафсир таухида, в нем указание на то, что должно быть две вещи. Первый, нафиль улюхияти. Сила Аллах, то есть чтобы человек отрицал то, что кто-то достоин поклонения, кроме Аллаха, и подтверждение божественности или того, что достоин поклонения Всевышний, только один Всевышний Аллах Субханаталя. Фаля будда миннафи валифбат ли тахкык таухид. Поэтому тот человек, который хочет воплотить таухид, он должен обязательно, в нем должно быть обязательно подтверждение и отрицание. Лянна таухид джаалю шай вахидан биляхидати валямаль, фагаза ля будда фи миннафи валифбат. Так как таухид — это сделать что-то одним в ахиде и в делах, и это требует от тебя отрицания и подтверждения. Фаида культа в арабском языке, допустим, если ты скажешь «Зейдун каим», «Зейд стоит», «Азбатта лягуль киям», «Валям ту вахидху», ты подтвердил, что он стоит, правильно? Но в этом предложении нет указания на то, что только он один стоит. «Валякин за культа ля каима ля зейд», поэтому если скажешь «нет стоящего никого, кроме Зейда», то этим самым ты подтвердил, что только один он стоит. И поэтому, если ты скажешь «Аллаху илях», то есть «Аллах, он и есть объект поклонения или божество», ты этим самым подтверждаешь то, что ему поклоняются.